еще несколько минут назад терпеливо ожидавшие нашего знака где-то там, далеко, на самом краю степи. Но прошел всего миг, и теперь десятники и сотники, ужами вертясь в седлах, мысленно управляли огромной человеческой массой, торопливо уводя людей подальше от арки, постепенно равняя строй, занимая периметр, и тут же ощетиниваясь длинными копьями. Отлично. Надеюсь, Ас и Ару сделали все возможное, чтобы выглядеть убедительными и выторговать для нас хотя бы полдня для спокойных маневров. Получилось! С изрядной долей растерянности, но и восторга, тоже рыкнула Ур. Гайде, твой друг действительно молодец! Рик — гений! С нескрываемой нежностью отозвалась я, следя за неподвижным магом, под ногами которого уже в три слоя громоздились пустые стекляшки. Правда, новые из-под его балахона валиться перестали. Да и незачем было. Почти вся наша армия уже находилась здесь. Последние ручейки только-только покидали арку. Еще немного, и пора будет захлопывать ловушку. Я до боли прикусила губу, чтобы не закричать от восторга, когда по арке, повинуясь движению кисти Драмта, прошла странная дрожь, быстро перекинувшаяся на опорные столбы. Как после этого они быстро потемнели и неприлично скрипнули. Как следом за ними потемнела и сама арка, и образуемый ею проход, а выгибающаяся в пустоту воронка начала стремительно раскручиваться и терять форму. Рик только усмехнулся, легонько потянув за невидимую нить, распустившую клубок заклятий с той же легкостью, с какой портит тонкие колготки хорошая зацепка. Один раз сработав, она моментально исчезла из виду, а сложная конструкция тем временем начала разрушаться буквально на глазах. И вот она уже почти растаяла, потеряла форму, силу, направление. Как вдруг в ее глубине появились и стали быстро приближаться к поверхности какие-то новые силуэты. — Это что еще такое? — мгновенно насторожилась я. — Кого там черти принесли? Аж же должен был обеспечить! Это точно не наши! Нахмурился следом за мной Ур, а мастер Драмт неожиданно вздрогнул и опасно пошатнулся. — Конники! Много! Белые плащи! — Карающие! — охнула я всего за миг до того, как из уже закрывающегося коридора в степь хлынула новая лавина всадников под отвратительно знакомым белым знаменем. — Твою мать! Как они успели? Ас же обещал! — Ас уже здесь! — отозвался Ур, безошибочно отыскав владыку алых среди бескрайнего моря разноцветных аур. И, кажется, его задумка сорвалась. Кому бы он ни поручил проследить за входом в коридор, карающие его опередили. Я чуть не сплюнула, обнаружив, что уже истаивающая арка вдруг снова налилась силой и стала заметно устойчивее, как будто даже окрепла и едва не обрела прежнюю четкость. Так, как если бы кто-то в самый последний момент перехватил тяжелую дверь, не позволив ей закрыться, и, просунув в щелку тяжелый сапог, с готовностью позволял всем желающим войти на незапертую территорию. Блин! Вот только на кой они тут нужны? Проклятие! — беззвучно выдохнул Рик, внезапно посерев и тяжело опустившись на одно колено. — Они держат ее с той стороны. Кто-то из ордена. Им специально дают пройти, зафиксировав точку входа. Но на это я никак не рассчитывал. Они тянут силу у меня. — Гайде, он сейчас упадет и потеряет нить! — крикнул Ур, первым поняв, что происходит. — Карающих слишком много, а у Драмта почти не осталось магии. Если коридор закрыть неправильно, он шарахнет таким откатом, что мало никому не покажется. А если хоть один человек останется внутри, тогда он схлопнется, и Рига просто разорвет на месте. Останови их! Я грязно выругалась и, кинув быстрый взгляд на теряющего сознание мага, пулей взлетела на кошачью холку. Почти одновременно с этим натянула маску, прижала спящего Лина покрепче и низко пригнулась. — К воротам! Быстро! Слава богу, Ур не стал ничего переспрашивать или возражать. Стартанув с места не хуже скоростного болида, он в мгновение ока покинул облюбованный нами пригорок, пересек приличный кусок степи, грозно рявкнул на вылетающих из медленно оплывающей арки святош, резко свернул, ловко уклонившись от бешено мчащейся конной лавы, затем искусно вклинился между испуганно разоржавшими лошадьми, запетлял между ними, стараясь бежать так, чтобы ему не отдавили лапы. А когда вокруг стало слишком тесно, прямо на ходу ухватил ближайшего орденца за шкирку и, что было силы, швырнул обратно в проход. Святоша, гортанно вскрикнув, бесследно исчез. — Ага, значит, коридор работает в обе стороны. — Чудесно! — Скажи своим, чтобы больше не лезли! — гаркнула я второму орденцу прямо в лицо. — Буквально за мгновение до того, как Ур вышвырнул его из степи с тем же безотказным приемом. Потом, на всякий случай, повторила третьему, почти сразу последовавшему в полет следом за первыми двумя. Попутно отмахнулась от какого-то дурака, который не кстати опомнился и решил наставить на нас копье. Затем проскочила мимо двух других идиотов, которые собрались повторить ту же самую глупость. Одного некрасиво пихнула. Второму силой заехала по шапке, чтобы не лез под ноги. Кого-то, кажется, случайно успела вышибить из седла, потому что слишком уж удачно подставился. Наконец оказалась возле самой арки, где на миг возникло настоящее столпотворение. И, поняв, что выскочившие первыми святоши начали разворачивать коней, со злости обратилась к знакам. Это оказалось удивительно просто. Стоило лишь пожелать, как в нескольких метрах от меня на дыбы охотно поднялся целый пласт земли, отделив нас с Уром от вылетающих из арки орденцев. Он стал почти вертикально. Причем так удачно, что я, не задумываясь, буквально заткнула им болезненно содрогнувшуюся воронку, словно бутылку пробкой. Затем, правда, все-таки швырнула в опасно задрожавший проход, искренне надеясь, что мой подарочек покрепче врежется в кого-нибудь по ту сторону арки и тем самым приостановит поток всадников. А потом, воспользовавшись секундным замешательством, святош обернулась и во весь голос рявкнула: — Закрывай, Рик! Сейчас же! Для вящей убедительности Ур заградил собой искореженный коридор, грозно оскалившись и всем видом показав, что больше никого не пропустит. Ни на эту сторону, ни обратно. Выскользнувший из моего тела призрак, шепнув напоследок, что скоро вернется, кинулся куда-то в сторону. Лин, сквозь сон почувствовав неладное, беспокойно завозился, одновременно с этим крепко вонзив в ремень свои коготки. А я, приподнявшись на мохнатой спине хранителя, кинула отчаянный взгляд на далекую, одинокую, бессильно клонящуюся к земле фигурку, мысленно умоляя ее поторопиться. И Рик как почувствовал. В последнем усилии, вскинув руки, что-то выкрикнул или прошептал, после чего арка, наконец, опала, задрожала и истаяла, напоследок ударив по натянутым нервам болезненным скриком и озарив душное от тесноты плата неприятно яркой вспышкой. Именно в тот самый момент, когда, не выдержав напряжения на одном из холмов, с тихим вздохом рухнул на землю мой истощенный до предела друг.